Глава 29. Эрида не могла сказать, откуда у нее все эти знания. Она просто знала. Не с самого рождения, но постепенно, как бы вспоминала все больше и больше, не осознавая всю ценность подобной информации. Псионика, психокинетика, пиронера, аэрокинетика. Крайне удобная и точная система определения физического потенциала. Иные подходы к систематизации и использованию всего того, в чем была замешана анима. Чем дольше Эллен слушал прекрасно себя чувствующую, по ее же заверениям, опровержение которым перерожденный не нашел, змейку, тем больше понимал, что эта наука ему нравится куда больше привычной. Ведь даже если сравнивать методы древних, да и нынешних анимусов, с наукой Эриды напрямую, то первые выглядели не то чтобы откровенно блекло, но проигрышно. И пусть знания змейки нельзя было назвать полными, Эллен все равно с жадностью ловил каждое ее слово. Иными словами, те методы поиска и раскрытия потенциала, которые используются в Китеже, не являются универсальными, подвела Эрида итог очередной части рассказа. А тебе известен универсальный метод? Одной из главных проблем человечества, Эллен, что неудивительно, считал страшную погрешность при проверке потенциала людей. Статистически обнаруживали лишь одного одаренного из четырех, и только он получал обучение. Проблемы из этого следующие. Невеликое число анимусов в каждом из великих городов. Ведь и Китиш, и Авалон, и Элизиум с Лайонессом и Агартхой отдавали предпочтение своим уникальным методикам, не применяя чужие, якобы несовершенные. На деле же ошибались все, и избавиться от этого заблуждения в будущем будет непросто. Теоретически известен, но ввиду отсутствия подобных мне симбионтов реализовать его не удастся. Но мы можем попытаться добиться схожего эффекта. Даже если он не будет сравним с оригинальным способом, вероятность обнаружения потенциального носителя все равно будет выше нынешних усредненных 23%. Или можно поочередно использовать на потенциальных кандидатах все обычные методы. Разработка чего-либо нового – это всегда время, сейчас особенно ценное. Вдобавок к этому, Эллен реалистично оценивал свои возможности и понимал, что по щелчку пальцев проверить всех горожан на предмет наличия потенциала невозможно. Лучше всего было бы пойти по пути наименьшего сопротивления, начав постепенно набирать все больше и больше студентов, пусть не в академию, то хотя бы в школу при ней. Таким незамысловатым образом можно за 10-20 лет в разы увеличить общее число анимусов, соответствующе повысив жизнеспособность Китежа, и при этом не настроить против себя всех блюстителей традиций до единого. Как же отказаться от метода, который практиковали еще при основателе? Святотатство, не иначе. Но пока все это несбыточные мечты, реализовать которые удастся лишь после того, как Нойер обретут куда больший политический вес и влияние. «Мне нужно время, чтобы структурировать знания», после непродолжительной паузы добавила змейка. «И я так и не поблагодарила. Не рассказала, что ты потерял». «Думаю, я и сам уже понял, что это было». Эллен расслабленно откинулся назад, закинув руки на ограждение беседки. «Продолжительность жизни, верно?» Змейка понуро кивнула и тихо добавила. «Да». «Не бери в голову, Эрида. Если ты считаешь, что я сильно расстроюсь, потеряв год-другой, то...» Перерожденный улыбнулся. «Ты ошибаешься». «Но почему? Разве годы жизни не бесценны?» «Каждый сам определяет цену всем существующим вещам. И я...» Эллен запнулся, едва осознал, к чему клонился разговор. Но прошла секунда, и он решил, что если он не может рассказать правду бестелесной, запертой в его теле и абсолютно преданной сущности, то хоть каком-то доверии к людям в дальнейшем, в принципе, можно будет даже не заикаться. Уже давно свыкся с мыслью о неотвратимой близости конца. Естественно, Эрида не совсем поняла, что именно имел в виду ее носитель. Лишь посмотрела с застывшим в глазах немым вопросом, который и подтолкнул наследника клана Нойер к решительному во всех смыслах шагу. «Ты спрашивала меня о моих возможностях и том, почему я настолько сильно отличаюсь от остальных людей. И сейчас я готов ответить». Эллен начал издалека, подав рассказ не как перечисление сухих фактов, а как своеобразную автобиографию. Начав со своего бесперспективного детства, продолжив падением Китежа с восхождением в Авалоне и закончив изменением одной реальности на другую, перерожденный прошелся по своей жизни, многое разложив по полочкам, и для себя самого. Рассказывая и отвечая на вопросы, он вынужденно смотрел на прожитые годы под другим углом, И оттого в нем что-то менялось. Иными словами, историю начал один человек, а закончил совсем другой. Это не хронокинез и не любой другой тип силы. Ирида, не отводя взгляда, рассматривала сидящего перед ней перерожденного, а тот особо не протестовал. Он понимал, что даже мало знающий об окружающем мире змейки будет не просто поверить в услышанное. «Ты сильно рисковал, использовав неизвестный артефакт. Возможно, это была отчаянная попытка хоть как-то все закончить», без каких-либо намеков на печаль в голосе ответил Анимус, пригубив чашку созданного Иридой чая. Не прошло и секунды, как он распробовал вкус и понял, почему змейка предпочитала это занятие любому другому. Напиток оказался сюрпризом. «Откуда ты взяла образец?» «Он всегда был», — пожала плечами змейка, пригубив напиток под размышляющим взглядом Эллина. Перерожденный не знал, как реагировать на тот факт, что в чае отчетливо ощущался ликер, который он, если и пил когда-то, то лишь отдельно от благородного напитка. Лишь одно его успокаивало. Во внутреннем мире такое понятие, как опьянение, отсутствовало в принципе. Ирида ощущала вкус, но не сначала приятные, а после печальные последствия. «С того момента, как я осознала себя. Но разве сейчас это важно?» «Отголоски прошлого всегда важны. Кто знает, как на тебя повлияют, пусть незначительные, но привычки симбионта, которому никогда не требовался носитель. Это всего лишь эхо ее существования, ни мыслей, ни чувств, лишь крошечные части образов». В своем рассказе Эллин не обошел стороной и подробности того, как змейка появилась в его внутреннем мире. И так как он ожидал хоть какой-то реакции на такую правду, о видении Ириды, фыркнувшей и назвавшей свою прародительницу не самым лестным словом, поставила его в тупик. «Личность сама по себе состоит из образов». Эллин вернул чашку на стол, после чего покачал головой. «Я хотел сказать, что ты должна с осторожностью относиться ко всему тому, что само по себе появилось в твоей памяти». «Осторожность не порог?» «Именно так, змейка. И не стоит столь тщательно проверять состояние моей родной системы каналов». Теперь от Эллина не могло укрыться, на что было направлено внимание Ириды, вот уже с минуту разглядывавшей его основную систему анимы. «Они и так были угнетены, а теперь их потенциал упал до предельно низкого уровня», расстроенно произнесла змейка, которая, казалось, только и искала, за что бы взять вину. «Пройдет не один месяц, прежде чем они продолжат развиваться в прежнем темпе. Напомнишь, когда я в последний раз пользовался нейтральной анимой?» Ирида видела в произошедшем проблему, но вот Эллин нет. В конце концов, 2-3 месяца не имели никакого значения в сравнении с тем, что он получил, навредив собственным каналам. Он выжил и спас людей. И этого уже было достаточно. «Чем сильнее ты станешь, тем меньше людей погибнет через 5 лет», — настойчиво заметила она. «Я бы не хотела увидеть в твоих глазах разочарование или отчаяние, Эллин, потому что это будет значить, что я не справилась со своими обязанностями. Ирида, ты не инструмент. Что бы о том ни говорили образы в твоей памяти. И решение все равно принимаю я. Ты меня предостерегла?» Девочка неуверенно кивнула. «Предостерегла. Я прислушался, но поступил иначе. Если что-то и произойдет, то вина будет только на мне. Лучше в свободное время займись проверкой возможности повысить степень слияния без критических изменений строения моего тела». Чешуя — это крепко, стильно и красиво. Но Эллин считал, что для человека такая кожа подходит слабо. Во время боя контролировать токи анимы в довесок к техникам и наблюдению за ситуацией он не мог. И потому трансформация в какой-то момент зашла слишком далеко. Ту же рубаху с нижним бельем теперь было стыдно назвать одеждой, так как ткань где протерлась, а где и вовсе разорвалась. В будущем же, позволив всему течь своим чередом, он имел все шансы буквально превратиться в змея, выглядящего точно так же, как старая Ирида. «Боюсь, мне не хватит для этого знаний». «Способность обмениваться образами крайне полезна, так что будем практиковаться», — отрезал перерожденный, пребывая в полной уверенности касательно того, что Ириде нужно что-то поручить. Иначе она просто продолжит накручивать себя, что свойственно всем представительницам женского пола, вне зависимости от возраста или расы. «Это точно нормально?» Уточнять, что именно, не было смысла, все понятно и так. «Я считаю, что да. Мнение же остальных меня волнует слабо. Ирида, уж это-то ты должна была понять за все те дни, что наблюдаешь за миром моими глазами. Тогда я буду стараться изо всех сил». Решительное заявление змейки пришлось Анимусу по душе, так что он широко, нисколько не сдерживаясь, улыбнулся. «Можно ли сказать, что я ей действительно доверяю?» Промелькнул в голове шальной вопрос, следом за которым пришел и ответ. «Да, определенно да». Убедившись в том, что с этой частью проблем покончено, перерожденный вернулся в реальный мир, где прошло немногим больше 5 часов. Правда, за это время солнце уже успело окончательно скрыться за горизонтом, а до Кити же Эллену предстояло добираться в кромешной темноте.